А вот Кирех, эта озорная девчонка буквально дышит магией и вообще себя сдерживать не умеет. Поэтому в Бриселиане, пока малышка не научится себя контролировать, ей будет лучше всего. Дружелюбная среда, естественно, дружелюбная, если лес, считай, мой домен, а контролирует его эльфийка, которая в девочке души не чает, богатая магией, что положительно сказывается на ее магической силе, ну и, конечно, никаких действующих на нервы храмовников, то, что нужно для растущей магессы. И пока я вместе с Ленной уделял время Кире, как раз время кормления молоко золотой галлы, напитанной энергией тени с щепоткой бахьяни, то, что доктор прописал для будущей могучей чародейки, Бетани, гостящая у матери в Денириме, меня очень сильно удивило, мягко говоря. «Айдан, посмотри, что мне Лилиана прислала. В Орлии это сейчас модно, особенно у магов». Спустившись из своей комнаты, сказала одетая в мантию, очень похожую на ту, что я носил до перерождения второго, только женскую и весьма сексуальную, Бетани. «Это что за мать его демона такое?» Возмутился я с интересом, разглядывая девушку, особенно разрезы по бокам, открывающие стройные ножки в чулочках. «Они там, в Орлии». Договорить я не смог, так как от Гарреты я получил срочный сигнал и, уловив мое изменившееся настроение, Бетани тоже стало серьезнее. «Что-то случилось с твоим братом, идешь?» Спросил и, не дожидаясь ответного кивка, сразу же открыл портал поближе к старшему Хауку, но при этом вскрытом от глаз месте. Стоило нам выскочить из какого-то вонючего проулка катакомб, как застали конец битвы, в котором Гаррит испепелял отряд местной банды, состоящей из преступников, наркоманов, воров и прочего сброда. «Брат, ты цел?» Кинулась осматривать Хаука Бетани, а после радостно обняла. «Солнышко, рад тебя видеть, следишь за модой?» Искренне улыбнулся Варрик чародейке и обратился ко мне. «Эй, попрыгунчик, вы тут просто так гуляли? Вообще мы тут позову Геральта», ответил, внимательно осматривая группу друга и их необычного компаньона, вернее компаньонку. «Вышемагические штучки?» спросил гном, заинтересованно смотря, как я осматриваю кунарийскую сайрбаза. «Ау, магические штучки? Это такой пошлый намек?» радостно спросила Мириль, но Сиран не поспешила объяснить, что это вовсе не так. Впрочем, я уже не слушал переговоры компании, а вовсю копался в разуме Кунари, что сюда притащил Хаук. Итак, эта Кунари раньше была Возготом Серым, потомком Тал Возготов Истинно Серых, Кунари, отринувших Кун. Жила эта Возготка вместе со своей сестрой в Неварре, но выяснив, что она маг, сестры решили бежать подальше, ибо соседи точно видели, как Возготка взорвала дверь своего сарая. Бежать решили в Воствик, что в Вольной Марке, но как-то раз меньше года назад, когда сестры были проездом в Кирквалле, их схватили Кунари, разбившиеся здесь недавно. Угу, именно те самые, что гнались за Изабеллой. Они, оказывается, выжили, не все, но касситов 20 может быть, включая Решока, предводителя всей армии Кунари. Позже к ним приплыла еще пятерка дредноутов, оставила им Кунари и уплыла, а рогатые осели здесь, полагаю, ищут писание Кослуна. Так вот, из-за крушения, народу Кунари не хватает, и те принялись вербовать всех, кроме Талвозготов. Отринувших Кун Кунари ненавидят и убивают на месте, но выяснив, что схваченные девушки выросли уже без Кун, решили их принять к себе, не спрашивая, конечно, мнения девушек. А выяснив, что одна из сестер маг, так и вовсе поступили с ней, как и со всеми сайрбазами, срезали рога, зашли рот, заковали руки и шею, а на глаза надели маску с выжженными писаниями Кун. В общем, попали сестры из огня да в полымя, благо одна из них сумела сбежать. А вот магесса очень сильно пострадала психически, заработала кучу фобии и затаила лютую ненависть к Кунари и Кун. Потом на Сайрбаза с ее Арвородом, Кунари, присматривающим за Сайрбазом, напали, Арворода убили, а Сайрбаза пленили и хотели нанять человека, дабы тот вывел изувеченного Кунари на отряд других Кунари, и те бы убили бы человека и своего, что был с человеком. Потом этот случай растрезвонили бы и настроили бы людей максимально агрессивно к серокожим, мол, посмотрите, что эти звери даже со своими делают, а это рано или поздно вылилось бы в конфликт. Кстати, магессу Кунари звали Ада, хотя сестра Петрис, что и спланировала всю операцию, называла ее Китаджан. «Геральт, ты не можешь без приключений, да, весь этот план вызволения изувеченного кунарийского мага, в который ты ввязался, не более чем интрига церковницы-радикалистки, что хочет подтолкнуть Кирквол к вооруженному столкновению с рогатыми», объяснял я, пока освобождая касситку атаков и убирал нить с зашитого рта. «Хорошо, что меня позвал. Лежи, Ада, я тебе помогу. Да я просто знал, что ты сможешь ее помочь и простроить, а эта Петрис показалась какой-то мутной, ответил Гаррит, наблюдая за моими манипуляциями. Уложив кассетку там же, где и стояли, я приступил к лечению травм, сведения швов и ожогов, а также нарастил костное вещество, восстановив спиленные рога. По окончанию процесса перед нами предстала красивая, высокая женщина с бронзовой кожей, загнутыми назад и вверх рогами и пепельными волосами. «Ах, мой род, я спасибо вам, Хаэм, спасибо!» Бросилась на меня с объятиями Касситка и разревелась. «Ох, Хаук, во что ты меня втянул? И это прямо перед экспедицией!» Картинно схватился за свою волосатую грудь гном. Впрочем, ситуация и вправду была неприятная. Когда Ада все же успокоилась, мы решили идти дальше. Все в группе, даже милашка Мериль, хотели наказать серокожих ублюдков за сотворенное с девушкой, а раз уж мы выйдем прямо на их отряд, то грех возможностью не воспользоваться. Ну и когда мы вышли по катакомбам на пляж Кирквала, никто не начинал разводить никаких разговоров. Варрик первым же выстрелом положил двух рогатых, Бетани вызвала вьюгу и заморозила четверых, а Мерилли, вовсе использовав магию крови, заставила сердца в телах Кунари буквально взорваться. «Я смотрю, жить ты хочешь не особо долго, Маргаритка?» — спросил, пока изымал жизненную силу из умерших только что Кунари и фильтровал ее, делая более мягкой и подходящей большинству видов. «Почему?» — мило хлопнула глазками эльфийка. «Используя свою кровь для магии крови, ты тратишь свою жизнь и соответственно ее сокращаешь», — объяснил Хаук, наблюдая, как я вливаю собранную энергию в эльфийку, восстанавливая ее оскудевший запас жизненной силы и восстанавливая вторую оболочку, что знатно поистрепалось. Гаррит использует магию крови куда искуснее и безвредно для себя, а вот Мериль весьма топорно, что сказалось на ее душе и здоровье, хотя вроде как Хаук ее натаскивает и обучает секретам запретной магии. Ада выбежала на поле сражения серокожая касситка с копьем в руке, направила свое оружие на нас и напряженно вперила взгляд на освобожденную магессу. «Беги, сестра, я их задержу». Кларисса бросилась к сестре Ада и сдавила ее в объятиях. «Не надо, они мне помогли. Кунари сделали мне больно, а не даже, Хаэм». Едва не расплакалась от наплывших воспоминаний девушка, но совладав с ними, продолжила. «Эти люди мне помогли, сестра, исправили все, что сотворили со мной кунарийские монстры, даже рога вернули». Опустив копье, названное Кларисой, касситка отстранила сестру и внимательно ее осмотрела, после чего вновь крепко обняла и обратилась к нам. «Спасибо, люди, за свободу и помощь моей сестре я буду вечно вам благодарна». Отстранившись от Ады, серокожая возгодка подобрала выпавшее копье и продолжила. «Но на этом наши пути расходятся, прошу понять и прощайте». С этими словами девушка подхватила сестру за руку и зашагала прочь. «И куда вы пойдете?» — крикнул я, заставляя их остановиться. «Вас найдут либо храмовники, либо кунари, либо работорговцы, что не откажутся от такого редкого товара. А твоей сестре нужно обучение, то, что ей до сих пор не завладел демон, самое настоящее чудо. Идемте со мной, я найду для вас безопасное место». Сразу на слово Клариса мне не поверила, но им и вправду было некуда идти, а помощь опытных магов была необходима, так что, потратив немного времени, сестры решили мне довериться, особенно Ада, что прониклась ко мне благодарностью и симпатией. «Да, умеешь ты подкинуть проблем, Гаррит», — обменялся я рукопожатием с другом. «Ладно, нам пора, до встречи, Варрик, Мериль, Сиранни. И вот еще что, возьмите с собой дополнительный личный паек в экспедицию. Все, бывайте, на днях заскочу». Стоило нам распрощаться, как Гаррит отправился с гномами и эльфийками по катакомбам обратно, а я, стоило им скрыться из вида, открыл портал в оплот света, куда мы все и прошли. Там же мы и познакомились со столь необычной компанией получше, ну и устроили их, а также объяснили, что и где здесь находиться, а куда пока заходить не стоит. Ну а вечером, оставив с возгодками одно из своих тел, вернул Бетани в дворец Эрла Денерима, к ее матери. Там же, в Денериме, только во дворце короля гостила Кармен, что изъявила желание поближе познакомиться с моей семьей. Она, конечно, думала о моих родителях, но неохота мне выслушивать очередную лекцию о распущенности и безответственности. Да что на этот раз, ощутил я, как меня снова зовут, на этот раз темные эльфы, коим я оставил несколько артефактов для связи в экстренных случаях. Переместившись к источнику зова, я почувствовал колоссальную мощь, разлитую вокруг меня. Последний раз я такое чувствовал от архидемона. «Создатель!» Упали на колени эльфы, но после моего разрешения поднялись и продолжили доклад. Разведчица Линин, мы обнаружили странные эманации, когда проходили недалеко отсюда, расчистили заваленный проход и обнаружили это. Потом на нас напали странные коротышки. Они сильны физически, крепкие, почти полностью иммунны к магии, но не опасны для нас. Когда мы отбились, вызвали вас создатель. Пока эльфийка докладывала, я осмотрел коротышек поближе, и это просто нечто. Они по сути являлись какими-то странными, искаженными элементалями, что раньше были живыми существами. Эти существа бессмертны, пропитаны лириумом, а их плоть срослась с доспехами. Вернитесь в Фессарат, королевство темных эльфов на глубинных тропах, построенное на месте гномьего тайга, доложите, что здесь случилось. Пусть сюда направит достаточно эльфов для исследования этого места. Коротышек, что на вас напали, стоит захватить, штук 200 для изучения, остальных убейте. Отдав приказы, я удалился. После разберусь подробней, что это там за херня такая. Возможно ли, что это нашелся тот, на чьих собратьев охотились эванурисы? Это позор, просто позор. Тень, ну почему я не истребил этих долбаные недогрифонов раньше? Причитал я, отказываясь смотреть на самую большую мою ошибку. Фесс, милый, ну он не так уж и плох, утешала меня Ленная, едва сдерживаясь, чтобы не рассмеяться. А все дело в том, что какой-то недогрифон, вместо того, чтобы убить очередную пойманную самку Катасикомова, оплодотворил ее и дал оставить потомство, а в итоге получилось несуразное существо с телом огромного орла и с головой льва. Около месяца прошло с тех пор, как тетрасы отправились в экспедицию. Ада и Кларисса за это время неплохо устроились, а Кларисса даже перестала подозревать меня во всем подряд и вовсю тренируется с рыцарями солнца. Ее сестра же учится магии под моим приглядом, звезд с неба не хватает, но вот магической мощи для молодой 20-летней девушки прилично, 3 стандартных единицы резерва, то есть на уровне сильного мага. И конечно же сестры догадались, что я Айдан Кусланд. Впрочем, я этого особо и не скрывал, но так как ни в каких богов они не верят, то считают меня просто очень сильным и хитрожопым магом, что целиком и полностью является правдой. Эльфы же продолжают зачищать странную территорию от странных коротышек и странных каменных существ, слишком много странного в последнее время. Кстати, коротышки оказались гномами, что пожирая лириум со временем стали такими, стали бессмертными, но потеряли свой разум и слух и атакуют всех, кто не является такими же, как они. А вот насчет того странного присутствия, это оказался Титан, древнее существо, что по поверьям гномов создало их народ, спасибо хранителям Арзамара за сведения. Не уверен, но догадываюсь, зачем Титаны создали гномов. По их жилам течет лириум, но половой системы я что-то у этого Титана не заметил. Так что можно предположить, что для рождения нового Титана нужно поделиться лириумом. Очень большим количеством лириума, и не думаю, что это приятная и безопасная процедура. Вот они и создали гномов, которые при смерти из энергии своей души, оседающей в камне, создают лириум. Гениальное решение. По силам этот титан чуть сильнее архидемона 1311 ер. И этот монстр спал неизвестно сколь долго, а все это время коротышки, шабриталы пожирали лириум, текущий по его жилам, понемногу ослабляя титана. А значит, на пике сил он должен быть гораздо сильнее. И это чудовище спит, а значит, уязвимый я могу забрать его сердце, сосредоточение его сущности и использовать ее для собственного усиления, прямо как эванурисы. Однако для этого нужно сердце титана найти, и это та еще задачка. Вот и отдал приказ эльфам зачищать обиталище шабриталов, что оказалось внутренностями титана, размером с целый тейк. Приказал сообщать обо всем необычном мне и отправился отдыхать. Видимо, отдых откладывается. Почувствовал я зов Гаррета. Переместившись по зову, на этот раз не скрываясь, ибо скрываться было негде, просто вышел из открывшегося перед Хауком портала. Фесс радостно раскрыл руки Гаррет, будто готовясь обнять меня. «Брось, Гаррет, мы все уже давно поняли, что ты знаменитый герой Ферилдина Гаррет Хаук, а наш попрыгунчик сам сын создателя Айдан Кусланд». Вылез вперед Варрик, смотря на округлившиеся от удивления глаза Гаррета. «Да ладно, дружище, у тебя имя почти такое же, фамилия тоже, лицо один в один, солнышко и вовсе не скрывает, что является твоей сестрой и пассией нашего друга, знаменитой Беттани Хаук. А попрыгунчик постоянно в критических ситуациях волшебным образом оказывается неподалеку, а сейчас и вовсе вышел из портала, которые, по рассказам очевидцев, самостоятельно мог открывать только Айдан Кусланд. А я говорил, что стоит маскироваться лучше. перевел я взгляд на Хаука. «О, да ладно, я никому не расскажу, Фенрис Савелин тоже, блондинчик, Ревейка и сестры Хмурнишка и Стройняшка вашу страшную тайну и так знали, Маргаритка слишком наивная, а Пивун просто не сможет в такое поверить. Все в ажуре, попрыгунчик, как-нибудь за кружечкой в весельнике расскажите мне про ваши приключения». А сейчас, может, откроешь этот замечательный портал, потому что мой демонов-братец схватил идол и запер нас здесь. Сорвался гном и долбанулся всей силой по толстенной, массивной двери, защищенной от магии так, что даже первому чародею ее не пробить. Идол, перевел взгляд на Хаука. Идол из чистого лириума, только странного, красного цвета. Я отломил для тебя кусок, надеюсь, его достаточно. Протянул мне красный камешек, напоминающий рубин. Гаррит, лучше было бы, конечно, весь, но ладно. Отправил я его в Фессарат, куда перенес свою подземную лабораторию, для изучения. Итак, предлагаю пойти дальше. Этот тейк, он же находится неимоверно глубоко. Только представьте, что мы сможем здесь найти. С этими словами я направился в закрытую дверь на другой стороне, точно так же запертую, но ее я просто выбил огромным валуном, пущенным на ускорение, и не дожидаясь остальных, отправился вглубь темных подземных переходов. Заходим мы, значит, туда, а там огромный, метров 20, полностью состоящий из металла голем в окружении еще 30 поменьше и говорит, на колени перед совершенным Каридином. Рассказывал Гаррит гному наши приключения, пока мы который день спускались все ниже и ниже. Тихо, резко остановила нас Сиранни. Слышите, а там, чуть поодаль в темноте и вправду слышались странные звуки, как будто трение камня о камень. Всем быть наготове. Предупредил Гаррит, приготовив свой посох, и если бы небольшой опыт моего бородатого друга, а также его огромный, для обычного мага, резерв, который он не щадя вбухал в защиту, скорее всего Гаррит бы погиб. Ну ладно, не погиб бы, я бы не допустил, но все равно летающие камни, выступающие защитой и конечностями для находящейся внутри каменного тела души, в виде проекции скелета, были опасны. Впрочем, эффект неожиданности не сработал, и маги в нашей группе просто разобрали странных существ на части. Болты Варрика и стрелы Сиранни были бесполезны в этот раз, не столь они искусны в обращении с праной, чтоб превращать наконечники стрел и болтов во взрывающиеся снаряды. Ну а я поподробнее взглянул на этих существ и могу сказать, что это странная разновидность шабриталов. Только, видимо, эти жрали еще и красный лириум вместе с обычным. Ну или жрали его в больших объемах, или почему-то еще так сильно изменились, не знаю. Не будем задерживаться, раз нам встретились такое, значит впереди есть что-то интересное. Мои слова оказались истинны, и спустя еще несколько оскверненных шабриталов и одного весьма могущественного демона голода, что здесь поселился, мы дошли до огромного зала, заваленного камнями и лириумом. Здесь что-то есть, подождите. Остановил я всех и кинул простой огненный шар в самую большую груду камней. Минуту ничего не происходило, а потом камни стали взлетать и вставать вдоль линии лириума, образовывая огромную 14 метров высотой серую фигуру из камня с непропорционально огромными передними конечностями и маленькой головой. И самое удивительное, это существо ощущалось как титан. Слабый, конечно, что-то около 214 стандартных единиц резерва, но слабо это лишь для обычного титана. А вот для всех остальных это очень много. Кажется, я понимаю, что вы почувствовали, когда наткнулись на Каридина. Нарушил молчание Варрик, чем спровоцировал проснувшееся чудовище. Граа! Заорал малый титан и двинулся в нашу сторону. Решив отвлечь его на себя, атаковал титана лучом энергии энтропии, дабы разозлить и привлечь внимание, пока остальная команда разбежится по углам, но этого было достаточно. Моя атака проделала огромную дыру в верхней части тела титана, чуть выше сердца, и он грохнулся назад бесформенной кучей камней и лириума. «Фух, ты даешь, попрыгунчик, это было быстро!» Стер со лба пот Варрик. «Угу, осмотритесь здесь, не зря же этот монстр здесь засел, может найдете что-то ценное. А я пока попробую понять, что же он такое, склонился я над горой камней и лириума. Итак, малый титан не был мертв, просто сильно ранен, и дай мы ему время, тот вполне мог восстановиться. Он был относительно разумен, но его разум был странный и очень далекий от всех остальных разумных рас, а еще при всей своей магической мощи тот пользовался только терракинизом, остальные направления магии были ему противны и противоестественны, то есть он максимум мог укреплять свое каменное тело, управлять камнями и гравитацией, Но все это бесполезно перед чисто магическими атаками. Если все титаны были такими, понятно, почему иванурисы смогли их истребить. Еще неизвестно, был ли этот титан молодой особью или просто сильно ослаб и деградировал, но даже так он был опасен для немагов и слабых магов. А так, теперь он усилил своим сердцем и всем текущим в его жилах лириумом мой генератор Эд. Мог бы свою душу усилить его сердцем, но оно не слишком подходит для этого, а вот как постоянный источник энергии в сфере подходит идеально. Айдан, ты должен это видеть. Донесся до меня крик Гаррета, когда я возвращал сферу иванурисса с помещенным в нее сердцем титана иллириумом к себе в домен. Стоило мне подойти к обитой металлом комнате с начисто снесенными дверями, давно снесенными судя по пыли, как в глаза бросился блеск. Блеск золота, драгоценных камней, платины, доспехов и оружия, сделанных в странном стиле из неизвестных металлов и сплавов и много чего еще. Поместье Амеллов в верхнем городе Кирквала и горстка монет в придачу, да за те горы сокровищ, что лежат здесь, можно купить весь верхний город и еще останется. Правда, лириума здесь нет, видимо, титан выломал дверь в сокровищницу и забрал весь лириум, но даже так, этого добра хаукам надо долго хватит. Бартранд, какой же ты идиот, прошептал Варрик, подсчитывая в уме как, что и сколько он потратит из всего этого. Часть 62. Тень будущих проблем 18+. Блядский черный город. Пробурчал, смотря на летающий над головой город создателя. Вроде вот он, рядом, только руку протяни, тем более с моей связью с тенью, да вот только хрен там плавал. Это место мало того, что находится на стыке планов тени, тьмы и цвета, так еще и окружено слоями завесы, как какая-то капуста, и, чтоб прорваться туда, придется потратить огромное количество сил, а мне жадность не позволит совершить подобное кощунство. Ладно, убью титана и оставшихся древних богов, сбалансирую душу, чтоб ядро было достаточно сильным для остальной души, и снова займусь этим вопросом. Вернулся я в реальность. Учитель, как все прошло? Подскочила Ада, стоило мне открыть глаза, однако по разочарованному вздоху поняла, что моя задумка не увенчалась успехом. Не переживайте, учитель. Если кто и сможет проникнуть в черный город и вернуться целым, так это вы. Ада права, Айдан, если кто и сможет это сделать, так это ты. Переплета наши пальцы, пристроившаяся рядом Клариса. Девочки, мне, конечно, безумная приятна ваша поддержка, но я нисколько не переживаю, всему свое время. Например, сейчас время учебы, и насколько я знаю, Ада еще не вызубрила рунный алфавит, а ты, Клариса, вчера проиграла пацану младше себя. Всего на пару лет. И вообще, он сколько тренировался под руководством ангелов, и так-то это была конная сшибка, в которой я не очень сильна. Смутилась Касетка, но увидев мой насмешливый взгляд, успокоилась и вместе с сестрой отправилась на ежедневные занятия. За проведенные во плоти месяцы вместе, мы с Возгодками сильно сблизились, и тут ничего удивительного нет. Жизнь в бегах и в постоянном напряжении не способствует появлению новых знакомств. У меня же под боком девушки впервые в жизни почувствовали полную безопасность, а также отсутствие нужды в комфорте, вещах, знаниях или пище. В общем, огромная благодарность за спасение из рук кунри и церковников, безопасность и лучшая жизнь вкупе с дружеским отношением и взаимной симпатией привели к первой влюбленности сестер, и этого я как-то не ждал. Не то что я против, рогатые сестры очень красивые и довольно экзотичные, но не ожидал я, что у меня с кунри будет что-то помимо взаимной ненависти, хотя, строго говоря, Ада и Клариса не кунри, но тем не менее. А вот гномы показали, что титаны были такие себе творцы. Гномы генетически оказались очень похожи на людей, почти идентичны, и их разница была на энергетическом уровне. Так что можно предположить, что титаны взяли людей непонятно кстати где, если судить по летописям, гномы появились задолго до людей и изменили их энергетическую составляющую, отрезав от тени, привязали к стихийному плану земли, добавили пару возможностей вроде терракиниза и связали всех гномов эмпатически, но для этих особенных возможностей нужно использовать титанов как ретранслятор, и в сумме эти отличия сделали гномов неспособными к зачатию детей с другими расами, а потом они и внешне изменились, став низкими, крепкими и коренастыми. Нужны эксперименты над гномами, но уже есть примерное направление, куда нужно двигаться, чтобы избавиться от расового ограничения на деторождение и восстановление способностей у некоторых представителей гномьего народа. В мире же за это время ничего особого и не произошло. Круги магов становятся все мягче и толерантнее, а также в последнее время совершили множество открытий на магическом поприще, благодаря пространственным маякам, позволяющим магам общаться на огромном расстоянии в реальном времени. Вот, кстати, да, уже Вестидас наконец оценил удобство пространственной паутины и наперебой просит установить маяки в их домах, предприятиях, замках, усадьбах и т.д. Даже были попытки сделать свою сеть, скопировав возможности с моих маяков, но ангелы, а следовательно и я, крепко держат монополию и пресекали такие попытки. А моя собственная сеть весьма обширна и объединяет все круги магов Тидаса, кроме кругов Тивентера, резиденции правителей Ферилдина, Невары, Антивы, Орле, Ревина и вообще всех важных и значимых государств, кроме Тивентера и Парвалена, и полностью подконтрольна мне, а знает без моего или без назначенных ответственными моими ангелами людей разрешения никто не сможет ею воспользоваться. В семье все в порядке, мать с отцом на пару с мактирами, что фактически являются нам родней Карвер брат Беттани, а она и так понятна, и Алистером с Соланой, и Эмоном и Теганом в едином порыве работают над процветанием своего королевства. И это работает, Ферилдин набирает силы, армия реформируется и перевооружается, деньги в казну текут полноводной рекой, красота. Ну правильно, самые могущественные люди королевства работают вместе, не пытаясь тянуть одеяло на себя, такого не было со времен Калинхада. Да и Алистер оказался очень хорошим королем, талантливым, но легким в общении и любящий выпить с простыми ферилдинцами в таверне, отчего очень любим народом. Кстати об Алистере, по моему настоянию тот все же согласился пробудить наследие своего предка и с моей небольшой помощью стал потрошителем, а эти ребята очень мощные. По сути они живые вампиры местного разлива, имеющие дикую силу, скорость, реакцию и регенерацию, и могущие продлять себе жизнь, забирая жизненную энергию у врагов. Поначалу Алистер был против подобной силы, так похожей на магию крови, но потом согласился, что это лишь инструмент, а для чего этот инструмент будет использоваться зависит только от него. Ну и конечно после мора Алистер понял, как важна единая, сильная и дисциплинированная армия, а потому ввел обязательную воинскую повинность среди мужчин на 5 лет и конечно никуда не делась регулярная армия из рыцарей и солдат, что посвятили свою жизнь армии и защите Ферилдина. Таким образом удалось сократить расходы на армию, содержать исполняющих повинность солдат гораздо дешевле, чем большое количество солдат, служащих короне на регулярной основе, а также поднять общий уровень воинской подготовки в королевстве, дабы ополчение в случае чего быстро влилось в армию и не было, как обычно это бывает, обычной смазкой для клинков опытных солдат. Кстати, воинскую повинность исполняют люди со всего Ферилдина, неважно в каком баннорне они живут, а в качестве инструкторов выступают ангелы, коих выделил из оплота сократиль с моего позволения, благо их в последнее время стало достаточно много, а некоторые, из числа перерожденных людей, и вовсе стали вступать в браки и грозились начать пополнять популяцию естественным образом. Не обошли реформы и снаряжение солдат. После того, как Дагна придумала автоматизированный цех, используя как источник энергии матрицу управления специально для этого цеха созданные сердца големов, я, недолго думая, сделал такие же для Ферилдина. Конечно, прямо шедевр они не создают, но работа все равно очень надежная и искусная, лучше, чем выходит из-под руки обычных кузнецов, что и клепали снаряжение для армии. Хотя материалы, конечно, приходится закупать в Арзамаре, но их Ферилдину продают чуть ли не по себестоимости, а иногда и вообще бартером на продукты. Ныне эти цехи используются только для создания воинского снаряжения вроде доспех и оружия, которые, кстати, сделаны из сплава сильверита, обычной тигельной стали, отчего имеют белый окрас, но в будущем, когда цехов станет больше, с помощью них будут делать вообще все типовые металлические изделия вроде гвоздей, мотык, плугов, скоб, фурнитур и прочих важных в быту вещей, а так как цеха принадлежат королевству, удалось сократить расходы на производство снаряжения и в будущем они обещают баснословную прибыль за счет монополии на производство металлических изделий в Ферилдине и их экспорта в другие королевства. У эльфов тоже была организована армия или нечто на нее похожее. Раньше у эльфийских кланов были только отряды охотников, заботящихся о добыче пропитания для клана и одновременно о его защите. Ныне же эти отряды были объединены в отдельные элитные подразделения лучников, по полусотни эльфов, во главе с Ассан-Надахлин Лесная Стрела. 10 Ассан-Надахлин со своими отрядами подчиняются Ханинаше-Адахлин Рыцарь Женщины Леса, коих всего дюжина и все они восседают на гиппогрифах, а уже всех они на Шаадахлин подчиняются напрямую Затриану. Таким образом, армия Эльфийского союза небольшая, всего 5110 эльфов, включая офицерский состав, но состоит она из отборных лучников в лучшем снаряжении из коры железного дерева, основного материала эльфов, что при правильной обработке становится легкой как ткань и прочной как сталь. Все снаряжение зачаровано эльфийскими магами, а их мастерство и зачарованные маскировочные плащи позволяют сливаться с лесом, становясь невидимым как для зрения, так и для магии. Армия нового Эрлатана мала, но и самих эльфов мало, а все ее солдаты поголовно лучники, специализирующиеся на сражениях в лесной местности и быстром и незаметно устранении врага. Это продиктовано опять же малочисленностью эльфов, дабы сократить их потери, ну и эльфы пока не планируют ни на кого нападать и ни с кем воевать, только обороняться в случае нужды. А в Брисилиане ушастые дадут прикурить и в несколько раз превосходящие армии противника. Но то, что у эльфов есть армия лучников, не значит, что у них нет войск ближнего боя. Во-первых, у них есть сильваны, что постоянно патрулируют окрестности и не трогают только жителей леса, включая эльфов. А во-вторых, есть Миадахлин, лезвие леса. Ленная все же развила свою идею и, используя души погибших эльфов, а некоторые умирали от старости, не успев восстановить молодость, или от болезни, или от лап хищников, что случалось очень редко, а некоторые эльфы и вовсе отказались от привычной жизни, узнав, для чего Ленной нужны души эльфов. Как правило, это были калеки, но были и абсолютно здоровые эльфы. В общем, выбранные души эльфов она соединила с лесом, дав им возможности ограниченно им управлять и сделав эдаких младших духов леса. В обычном состоянии у Миадахлин нет тела, но в случае нужды они могут его очень быстро создать из растительности, при этом магией придав этому телу нужные свойства. И хоть Миадахлин очень мало, не больше 200, но бессмертные тела мало того, что их трудно разрушить, так еще они обладают бешеной регенерацией, а в случае нужды могут и новое тело создать, способность мгновенного перемещения по лесу и малое количество уязвимости. Убить такого духа может только специализированный маг вроде мага духа или энтропии, ранить, конечно, смогут и обычные сильные маги или храмовники, но вот все остальные, включая пользователей праны, могут максимум уничтожить его тело, что для Миадахлин несущественно, в сумме делают из них грозную силу. А вот в Кирквалле все развивалось согласно канону, ну почти. Авелин при поддержке стражников и Хаука стала капитаном стражи, арестовав и казнив при этом бывшего капитана стражи Дживина, что спутался с гильдией воров Кирквалла обществом и ради того, чтобы передать ворам затребованные сведения, использовал простых стражников. Этот гондон, пользуясь своим положением, отправлял одного из стражников в патруль с нужными членам общества документами, а потом сообщал своим друзьям на той стороне закона маршрут нужного им человека. После этого обычно даже тела стражника не находили. Варрик с Гарретом после возвращения из экспедиции отлично устроились в городе. Да что там, Варрик подмял под себя все филиалы и предприятия торговой гильдии в Кирквалле, а Хаук выкупил несколько прибыльных и не очень предприятий, вроде печально известных приисков «Костяная яма», вложился в предприятия ферилдинцев, ну и помогает землякам и магам-отступникам, помогая последним бежать на свободу, из-за чего в Кирквалле даже появилась подпольная сеть магов. Ангелы из-за своего довольно малого количества и моего отношения к магам слабо реагировали на подполье отступников, что выводит из себя Меридиты многих храмовников, а это в свою очередь породил начало раскола между храмовниками Кирквалла на лояльных ангелам и лояльных Меридит. Раскол, конечно, не явный, но отчеты и выводы Муразилья получаю достаточно часто, и если судить по ним, раскол имеет место быть. Да, после экспедиции Хаук-старший стал лакомым куском для всех женщин Кирквалла и не только, из-за чего сестры-эльфийки, или как их называет Варрик-стройняшка и Хмурнишка, стали ревновать, пытались что-то предпринимать, и как-то так получилось, что в постели Гаррета оказалась Мериль. Как? Без понятия, но теперь все три эльфийки в окружении мага были с ним в отношениях. С остальными ничего нового не происходило, разве что Эндерс стал чуть ли не возглавлять подполье магов, умудряясь при этом одновременно содержать свою клинику. А Себастьян решил вернуть себе трон Старкхевена, но перед этим разобраться с заказчиками наемников, что убили его семью. Беттани, моя ты малышка. Проснулся я от приятных ощущений в паху. Вернее, не то что проснулся, я уже и не сплю со всеми этими дополнительными телами, но усыпить поток сознания, чтобы разгрузить разум, Могу и именно из такого состояния меня вырвала моя чародейка умелым минетом и массажем члена своими мягкими арбузиками. Никогда бы не подумала, что скажу это, но может вылезем из постели, мы тут примерно уже неделю торчим. Не то чтобы жаловалась, но я устала. Нарушила разбавляемую чмоканьем и хлюпаньем от губ Беттани на моем члене тишину голая Изабелла, сидя рядом с нами на кровати. Да-да, ты права, милая, сейчас, только да, глотай, любимая, да, ух, всегда бы так просыпаться. Стоп, я же всегда так просыпаюсь, обожаю свою жизнь. Потянулся я после утренней разрядки и, вскочив, принялся одеваться. Сейчас мы находились в гостях у Лены и в компании Беттани и Изабеллы, что наконец-то захотела познакомиться с моей сестрой, с которой я сплю. Но не думаю, что Элесса обрадовалась бы, прерви я наше романтическое путешествие появлением Ревейки, а потому решил познакомить пиратку с другими моими девушками. Больше всего она сошлась с Биарой и Беттани, но Биара сейчас расследует странные миграции демонов в тени, а потому пришлось обойтись только Изабеллой и младшей Хаук. Надо бы это, кстати, наконец исправить и изменить фамилию чародейки на Кусланд или Амелу. Ну тогда и моей второй личности фамилия Амелу подойдет. А что, Фесс Амелу звучит неплохо. Задницы Андрасти, какие же они большие и приятные на ощупь. Оторвал меня от размышлений голос Изабеллы и стон чародейки. Пока я размышлял о будущем, эта похотливая пиратка стала снова приставать к Беттани, ощупывая ее грудь. Видимо, ее возбуждает заниматься любовью с сестрой Хаука, ну и грудь у солнышка очень большая, сочная, сексуальная и приятная на ощупь, не без этого. Изабелла, если не хочешь еще неделю потратить на разврат, лучше дай Беттани одеться и пойдем найдем ее брата, что ли. Прервал я это возмутительное безобразие. Начали, понимаешь ли, тут без меня шалить. Хорошо, Айдан, отозвалась Ревейка и, чмокнув девушку в губы, отстала, переключившись на меня. Собравшись и попрощавшись с Ленной, хотя прощались только девушки, я то Ленную одну не оставил, мы переместились в Кирквол, сразу в поместье Хауков, бывшие поместья Амеллов. Ну и где он? Стала осматриваться Беттани, пока Изабелла побежала копаться в вещах Гаррета. Добро пожаловать, мессир Фесс, миледи Хаук, миледи Изабелла. Вышла нас встречать служанка Хаука, что раньше была рабыней в Тивентере. Арана, где мой брат? Прервала эльфейку Беттани. Господин Хаук убыл на неопределенное время вместе с братом и не сообщил куда. Поделилась Арана. Варрик. Одновременно подумали о гноме, что знает все, что происходит в городе, девушки. В весельнике, таверне, принадлежавшей младшему Титрасу и в которой он жил, гнома не оказалось. А бармены и служанки все как один говорили, что Варрик убыл с двумя похожими друг на друга мужчинами, один из которых был сударь Хаук, недели две назад. И вот это было странно. Не то, что они исчезли на такое время, а то, что Гаррит не предупредил Арану и Беттани. Следующей целью нашего спонтанного расследования стали казармы городской стражи, а вернее кабинет капитана стражи. Не понимаю, ладно, это прошмандовка, но как ты можешь делить своего мужчину с другими? Обратилась к обнимающей меня сзади Беттани Авелин, в то время как я сам сидел на стуле, напротив стражницы, а Изабелла устроилась на моих коленях. Это сложно, Авелин, главное, что мы счастливы, не так ли? Нежно клюнула меня в щеку чародейка. Лучше скажи, ты не знаешь, куда именно делся мой брат? Смерив нас недовольным взглядом, Валин начала копаться в куче отчетов, пока не вытащила оттуда помятые листы, из-за чего остальная куча рассыпалась по полу. Бросив еще более мрачный взгляд на получившийся беспорядок, Эвелин пробежала глазами по вытянутым отчетам и протянула один лист мне, после чего заговорила. Не знаю, в какую авантюру Гаррит ввязался на этот раз, он мне не сообщал, но примерно около двух месяцев назад мне стали поступать регулярные доклады о стычках с гномами Хартии в Кирквалле, и судя по всему их целью был наш общий друг. Откинулась на спинку кресла Валин, разминая затекшую шею. Через секунду, под хруст затекших суставов, Ферилдинка продолжила. Но недели две тому назад Гаррит проводил своих эльфиек в Амарантайн через пространственный телепорт, что расположен в дворце наместника, как он сказал, проведать грифончиков, после чего вместе с Варриком и молодым мужчиной, похожим на самого Гаррета, убыл через северные врата города. Хартия, что Хартии понадобилось от Хаука? Они же только недавно более-менее оправились от резни в пыльном городе, что-то мне это напоминает. Пока я размышлял и пытался связать Хартию и Хаука, Авелин продолжала говорить. По просьбе Гаррета я пыталась расследовать это дело, и буквально на днях мне прислали доклад, согласно которому на заброшенной базе серых стражей, что в Виммаковских горах, была замечена странная активность Хартии. «Стоп, как ты сказала, в Виммаковских горах, ну теперь все сходится». Аж вскочил я от осознания, благо успел подхватить на руки не ожидавшего такого Изабеллу. «Ты что-то знаешь, Айдан?» Подозрительно посмотрела на меня капитан Валин. «А да, я знаю, все очень и очень плохо, хотя и не так плохо, как можно было ожидать, но гораздо хуже, чем я надеялся». Поставил на ноги недовольную таким раскладом Ревейку. В Виммаковских горах серые стражи заточили очень древние порождения тьмы, одного из тевентерских магистров, что вошли воплоти в Золотой город и принесли в Тидас скверну. Если Гаррит ненароком выпустит его, будет очень плохо. Одного такого я убил в Амарантайне, тот называл себя архитектором, и этот архитектор начал Пятый мор, заразив Уртемеля скверной. И скажу тебе, убить архитектора было непросто, а он ведь был слабейшим из тех магистров. Страшно представить, что сможет сотворить сильнейший из них, да еще и разъяренный не одной сотни лет плена. Расписал ситуацию дамам, и с каждым словом присутствующие все сильнее мрачнели. «Мы в дерьме», — заключила Изабелла. «Я могу выделить половину стражников, но лучше мобилизовать храмовников, магов и всех ангелов, как думаешь?» Стала составлять план действий Авелин. «Нет, они все не более чем обуза, я доберусь до места быстрее». Отверг эту затею, одновременно создавая портал. «Айдан, я, наверное, не пойду. Понимаешь, я не очень хорошо себя чувствую в закрытом и ограниченном пространстве». Вдруг зарабел Ревейни, смотря через прокол в пространстве на уходящую в земную твердь колоссальную тюрьму, построенную для сдерживания одного единственного существа. «Ничего, рыбка, я все понимаю». Прижал к себе желанное тело пиратки и поймал ее сочные губки в сладостный плен. Пока мы с Изабеллой прощались, Бетани через тень отправила зов Бяре, что, связавшись через тень с моей чародейкой, узнала все подробности и мигом вернулась в свое тело, а после, используя алтарь Фриниса, открыла проход в Виммакарские горы, где уже нас и ожидала. «Ну все, Авелин, проследи, чтоб этот город не развалился в наше отсутствие. Изабелла, постарайся мне не изменять», — напутствовала я девушек, на что Авелин лишь кивнула. А Ревейка закатила глаза и усмехнулась незатейливой шутке. «Ну, надеюсь, я еще не опоздал». Часть 63. В тенях огненных феерий. Хозяин. Кинулась на меня демоница и обвила всеми конечностями, стоило только мне выйти под палящее солнце Виммакарских гор. «Бяра, тень, ну ты и неожиданно. Рад тебя видеть». Обнял в ответ свою демоницу и подарил поцелуй, отчего рыжая едва не замурлыкала. «Как у тебя здесь? Все чисто? Противников не было?» «Не было, хозяин. Когда я сюда добралась, здесь лежали лишь трупы гномов», — счастливо ответила демоница, спрыгнув с рук. «Видимо, это Варрик с братом постарались». Вырвала из тела гнома арбалетный болт Бетани. Не только Гаррит с Варриком. Обвел кучу сожженных трупов взглядом. «Видимо, Карвер тоже здесь повеселился. Что ты имеешь в виду?» Нахмурилось солнышко, силясь понять, при чем ее тут младший брат. «В весельнике и от Велин мы услышали, что в компании наших друзей был похожий на Гаррета мужчина. Подозреваю, что это Карвер, учитывая, как тут все полыхало и сколько сожженных трупов они оставили за собой». Провел ладонью по оплавленному камню, застывшему в форме подошвы сапога. «Все еще не понимаю, Карвер не маг и не мог бы контролировать огонь, не будучи магом или одержимым». «Стоп, Айдан, ты же не засунул в моего брата какого-то духа?» Резко развернулась и посмотрела мне в глаза подозрительным взглядом чародейка. «Это не совсем дух, скорее демон», — ответил, чуть замявшись. На что Бетани явственно вздрогнула, а ее глаза стали светиться магией, обещая мне что-то очень плохое. Но это было по его просьбе и абсолютно безопасно. Я отработал процедуру на других людях, и они все были преступниками, так что все в порядке. Да и демона я предварительно лишил разума. «Ир-ир-ир-ир-Айдан, ты со своими экспериментами. Потом поговорим», — бросила рассерженная девушка и отправилась на вход в древнюю тюрьму стражей. По пути нам встречались только трупы, оплавленный камень, сгоревшие остовы деревянных сооружений и сметенные препятствия. Что-то интересное попалось только на входе в тюрьму, а именно сложный и невероятно мощный барьер, охватывающий весь подземный и наземный комплекс. Из того, что я понял, он отрезает пространство внутри себя, смещая это пространство в тень, вернее между тенью и явью, а завеса этот барьер еще и усиливает. Из-за этого он не выпускает всех, кто уже находится внутри тюрьмы, не пропускает сигналы, сбивает телепортацию, и вообще очень гадкая эта штука. Зато пропускает всех внутрь, являясь смертельной ловушкой и, Честно говоря, даже не знаю, смог бы я сам из этой ловушки выбраться. Впрочем, если я уже здесь, то в любом случае или убью корифея, чем разрушу барьер, либо Хаук по дурости и безысходности освободит древнего магистра, чем опять же разрушит барьер, так что, прекратив рефлексировать и сомневаться, смело шагнул внутрь и почувствовал сопротивление. Да, не подумал, мое же сознание и моя сила разделена на несколько частей, так что пришлось еще пару часиков потратить, чтобы убедить близких, мол, все в порядке и у меня запланирован большой эксперимент на некоторое время, после чего развеять остальные свои тела и вернуть все свои параллельные сознания в одно тело. Тень, как же приятно ощущать себя цельным. Правда, случилась одна накладка, и Лесса в какой-то внезапный эксперимент не поверила и пришлось брать ее в тюрьму стражей с собой, но это в общем-то и все. И как много плюсов дает эта одержимость. Не удержала любопытство сестра, стоило ей услышать про наш с Карвером уникальный опыт, как-то неоднозначно прозвучало. Очень. Из основного сейчас у юного Мактира имеется феноменальный контроль над огнем, мощнейшая регенерация, позволяющая пережить смертельные ранения и даже приживить потерянную конечность, если она не уничтожена. Магический резерв превосходит резерв Ирвинга более чем в два раза. Вернее, магический резерв у него превосходит резерв первого чародея раз в пять, но безопасно для себя он может использовать только половину, однако в случае нужды может входить в, так сказать, в форсажный режим и минут 10 сражаться в полную силу. Потом, правда, придется неделю или две, если повезет, отлеживаться, а скорее лечить повреждения души, но такой момент присутствует. Расписывал я все плюсы одержимости полностью подконтрольным демоном, краем глаза наблюдая за реакцией Беттани, а та была все еще зла как на меня, так и на своего брата. «Не может быть все так хорошо», — решила высказаться чародейка. «Ну да, после того, как Карвер полностью сольется с демоном и станет магом, его силы перестанут расти так скачкообразно и придется искать альтернативы, а также его таланты в магии будут довольно посредственны, за исключением огненной магии, но это скорее из-за природы его демона и отсутствия магического таланта у Карвера изначально. Ах, да, еще сам ритуал довольно болезненный, но на этом все. А что Элесса, тоже захотела заиметь дополнительные силы. Посмотрел я на шагающую рядом сестру. Собственно, разговор и единственный оставшийся у нас способ отогнать скуку, ибо врагов нет и все, что от них осталось, это куски оплавленного снаряжения и запеченные трупы гномов, встречающиеся на нашем пути. Если это все натворил малыш Карвер, то да, я бы не отказалась от таких возможностей. Выразительно посмотрела на уничтоженный лагерь Харти. Именно уничтоженный. Все, что от него осталось, это гари, выплавленный в полукотлован. На самом деле не обязательно уметь управлять огнем. Ленная, например, став одержимой хозяйкой леса, научилась управлять растительностью, и если захочешь, я смогу подобрать или создать для тебя духа, владеющего определенной школой магии или вообще универсала. Стал расписывать перспективы, но был перебит. Тихо. Чувствуете? Подняла руку Беттани и приготовилась к бою, окружив себя рунными кругами и зажгла простые огненные шары, что однако были способны взрываться словно наступательные гранаты, разрывая в клочья все на 10 метров вокруг себя. Что-то слишком много огня в последнее время. На предупреждение солнышка все отреагировали мгновенно, вскинув оружие и подготовив защитные барьеры с атакующими заклинаниями. Слишком часто мы сражались вместе и слишком много сражались вообще, так что опыт сражения в группе у нас богатый и реакция вбита в подкорку. Тем не менее, к тому, что с ревом вырвалось из соседнего помещения, на ходу разрушая стену, мы были не готовы. Какого хрена? Кто вообще их создает? Нарушило короткое молчание Элесса, смотря на двухметровую гору стальных мышц, обернутую серой кожей и перемещающуюся на четырех конечностях словно горилла. Да эта тварь именно что гориллу и напоминает. Огромную, уродливую, лысую гориллу. Граа! Заорал монстр, и через секунды ему вторили десятки глоток, а после из всех щелей полезли генлоки, горлоки, эти новые твари, и даже один здоровенный огр протиснулся в коридор, по которому мы шли, пригибаясь, дабы не натыкаться рогами на потолок. В итоге вся эта толпа из пышущих ненавистью искаженных пародий на расы Тидаса словно живая река побежала на нас, и я уже готовился утопить их в энтропии, превращая кого в разлагающуюся биомассу, а кого в прах. Но первой успела Бера. Не только хауки повелевают огнем, воинственно закричала демоница и утопила живую реку волной пламени. Да, В последнее время демоница очень сильно очеловечилась и теперь испытывает многие человеческие эмоции вроде любви и ревности. А ревнует меня Биара как к другим девушкам, ибо в последнее время проводит со мной меньше времени, чем остальные, так и к магам моего окружения, что с моей подачи растут в силе, и тот же Карвер, что изначально вообще магом не был, уже перегнал Биару в голой силе. Хотя сама демоница мало того, что адаптировалась к собственной магической мощи и теперь может без вреда для тела использовать всю свою силу, так еще и заметно увеличила как свои знания с умениями в магии, так и подняла свой резерв, увеличив его до 43 ер. Хотя зря она ревнует, Карвер когда адаптируется к Тракгалу и сольется с ним, перестанет расти в силах, а вот Биара, как и остальные мои девочки, будут постоянно становиться сильней, получая подпитку от моего домена. Из огненного вала выбрались только искаженных гориллы и огр, что хоть и заимели страшные ожоги, но сражаться это им не помешало. Да что там, они из-за этого впали в настоящее буйство и кинулись на нас с поразительной ненавистью и полным пренебрежением к собственной жизни. Огр сразу напал на Элессу, выбив ее клинки, но рыжик не растерялась и, подобрав на удивление хорошо сохранившееся древнее копье, стала теснить громилу, держа его от нас на расстоянии, стараясь выбить глаза. А Бетани тем временем держала на расстоянии остальных громил, отталкиваясь их телекинетическими волнами, испускаемыми рунными кругами, и на пару с Биарой прожаривая чудовищ до хрустящей корочки. Моя помощь даже не потребовалась, думается мне, девочки и сами бы совсем справились, даже по отдельности. Точку в сражении поставила Элесса, насадив рогатого монстра на копье, пронзив ему сердце и пригвоздив к стене. Тот еще дергался, но через несколько минут окончательно затих. Ладно, с этого момента всем быть в полной боевой готовности. Может, Хауки с Вариком и уничтожили гномов Харти, но порождение тьмы они физически уничтожить не смогли бы, их слишком много, потому будьте настороже. Бетани, отслеживай порождение тьмы и немедленно докладывай о больших скоплениях, а также готовься закрывать нас от вражеских заклятий. Биара, атакуй по первой команде, и Айдан, ты прикрывай нас в случае непредвиденной угрозы, сам разберешься в общем. Все, пошли. Вошла в привычную роль командора сестра и отправилась дальше и ниже, в недра тюрьмы. После Эмарантайна и моего возвращения сестренка захотела оставить какие-либо обязанности и Орден Серых Стражей в прошлом и попросила избавить ее от скверны, а потому и не может более чувствовать порождение тьмы и других обладателей скверны, оставив роль сенсора Бетани. Солнышко же решило пока от скверны не избавляться, ибо, как и я в свое время, нащупала, насколько на самом деле сложна и многогранна эта субстанция, и захотела изучить ее получше. Теперь наш поход в древнюю тюрьму из праздной прогулки превратилось в настоящее приключение, перемежающееся сражениями, поиском следов группы Хаука и привалами в предварительно зачищенных, защищенных ловушками и барьерами помещениях. Ну а я пытался разобраться в собственных ощущениях, и судя по всему, этот барьер над тюрьмой серых стражей смог ограничить доступ в тень. В смысле, энергия из тени ко мне стабильно поступает, но в гораздо более скромных объемах, и в саму тень я попасть отсюда не могу. Видимо, кто-то очень могущественный и умелый помогал возводить тюрьму и барьер, может, сама Флимит, хотя вроде ее тогда еще не было, может, кто из Эванурисов, вроде Фенхарила, он вроде как остался на свободе, а может, кто еще. Да, ощущать как практически мгновенное восполнение резерва ограничилось до 26 ер в час, а у остальных магов и того меньше, мягко говоря, не очень приятно и заставляет чувствовать себя беспомощным. С другой стороны, если корифей был ослаблен, растерян и точно так же ограничен не успевшим распасться барьером, понятно, как Хаук умудрился убить его в оригинальной истории. Под такие отнюдь нерадужные мысли и проходил наш спуск. Так еще пришлось решать проблему с припасами. Так как отправлялись мы в спешке, никаких припасов не брали и пришлось выкручиваться, благо с подобной ситуацией сталкивался не раз, и решение давно придумано и отработано. Пища для живого организма выступает источником энергии и питательных веществ, а так как у нас есть внешний источник энергии в виде тени, то и заменить одно другим труда не составило. Правда, пришлось создавать специфические заклинания, что преобразовывало это на нужные элементы и биоэнергию, а также отключал некоторые функции организма, вроде работы желудка и кишечника, отключая чувство голода и потребность в пище. Но как бы там ни было, спуск продолжался без особых трудностей, пока барьер тюрьмы не дрогнул, а Бетани не стала жаловаться на невнятный шепот в голове. Пришлось усиливать ментальный барьер, тратя собственные силы, дабы спящий корифей, что бессознательно имитировал зов древних богов, не свел с ума мою чародейку. Кстати, после того, как барьер дрогнул, а мы спустились до странных камер, что явно были предназначены для сдерживания нематериальных сущностей и были недавно отключены, на нас стали нападать демоны. Сотни демонов как низших, так и высших, благо они были ослаблены и почти не имели защиты против заклинаний демонологии. Таким образом мне удалось их всех пленить, создав из окружающего мусора подходящие вместилища, укрепленных магией и работающих на энергии самих демонов. Я даже стал выпускать в пространство энергию тени, что для оголодавших демонов было сродни глотку чистого воздуха или холодной воды после жаркой пустыни, и разбредшиеся по округе демоны стали стекаться к нам, пополняя мою армию. Вернее, пополнит, когда блядская завеса не будет меня ограничивать и я получу нормальную связь с тенью с возможностью привязать демонов к себе. Видимо, ранее они использовались как внешний источник энергии для поддержания барьера над тюрьмой стражей. В оригинальной истории было что-то такое, но там этих демонов едва ли десяток наберется, а здесь, наверное, уже 1004 набралось, включая высших демонов, и меньше нападающих пока не становится. Впрочем, это даже логично, столь мощный барьер десяток демонов поддерживать не смогут, перегорят почти сразу, а вот 1000 вполне могли. Знаешь, Беттани, без обид, но когда мы найдем твоих братьев, я им носы сломаю, чтобы не сорвали их в древние сооружения колоссальных размеров, напоминающий сраный лабиринт. Взорвалась Элесса. Пока мы спускались и отбивались от толп порождений тьмы и орд демонов, еще куда ни шло. Пришлось, конечно, на коленке создавать псевдопривязку нескольким высшим демонам гордыни и желания, а после скормить им несколько десятков низших демонов, для восполнения сил, и уже с помощью демонов отбиваться от остальных демонов и порождений, но это ничего. Вот когда барьер вновь содрогнулся, а по всему комплексу активировались древние ловушки и барьеры, перекрывающие одни пути и открывающие другие, тогда начались проблемы. Путь, по которому прошли хауки, был перекрыт и легче было найти обходной путь, нежели пробиваться через ловушки и преграды. Благо местоположение конечной цели было легко найти, она была в самом низу, соответственно нужно было просто спускаться, а сужающееся к низу сооружение не даст заплутать. Никаких обид, Лесса. Я и сама стой, впереди 2 дюжины целей, среди них 4 мага, сильных, предупредила и так измученная постоянным шепотом Беттани. Чем ближе спускаемся, тем он становится сильнее и заблокировать его уже не получается, лишь ослабить. Спокойно, мы вам не враги, донесся до нас женский голос, после чего к нам вышли 20 серых стражей во главе со светловолосой магессой, как и все остальные стражи, измазанные в крови, что не замедлило представиться. Страж-командор вольной марки Джаника. Когда мы представились в ответ, мной и Биарой Джаника вообще не заинтересовалась, на имени Элессы Кусланд проявила интерес, узнав в ней коллегу командора из Ферилдина, но вот на имени Беттани Хаук глаза стражницы загорелись фанатичным огнем. Вы сестра Гарета и Карвера Хауков и дочь Малкольма Хаука, верно? При упоминании отца солнышко вздрогнуло и настороженно посмотрело на Джанику, но кивнула, чем прям воодушевила стража-командора вольной марки. Вы знаете, где находитесь. Это тюрьма, построенная стражами сотни лет назад для сдерживания порождения тьмы, разумного порождения тьмы, но в страхе перед ним и мором они. Остановись, пожалуйста, перебил Джанику, пока она не вошла в раж. Мы знаем про корифея, и это не просто разумное порождение тьмы, это древний магистр, один из тех, кто вошел в золотой город и принес скверну в наш мир. Он безумный до безобразия силен. С ним не договориться и его не подчинить, его можно только убить. Гребаные близорукие идиоты, почему вы не понимаете, что я хочу спасти этот мир от непрекращающихся моров? Убейте их. Девчонку Хаук схватить, если ее брат не хочет с нами сотрудничать, то мы его заставим. Моментально взбесилась Джаника, но сразу после своей речи той пришлось защищать своих подчиненных от атак разгневанной Биары. Я знаю про Лария Джаника. Он, будучи вурдалаком, смог пересилить зов корифея и понять, что тот слишком опасен, чтобы оставлять его в живых. А ты, действующий командор, слишком глупа и самоуверена, и готова подвергнуть мир огромной опасности из-за своих амбиций и догадок. Треснул я своим посохом, сделанным из найденного в камерах демонов обсидиана, веками пропитывающегося силой тени, в который я заключил всех пойманных демонов и сделал из него батарейку для себя, после чего молнией разрушил укрепленный магией крови барьер Джаники и убил ее саму. Конец вам, жалкие людишки, зря вы даже подумали причинить вред хозяину. Воспользовалась ситуацией Биара и буквально испепелила дезориентированных, высвободившейся силой потери своего лидера стражей. «А что за Ларри?» – спросила Лесса, после того, как огненная феерия утихла. Бывший страж-командор вольной марки, что уже стал вурдалаком и спустился на глубинные тропы, дабы умереть достойно. Сейчас он ведет Гаррета с Карвером вниз, чтобы они убили корифея, да только братья не справлятся, душа магистра ускользнет от них, а корифей, подобно архидемону, сможет воскреснуть в любом носителе скверны. Причем, возможно, даже в сером страже, раз те не смогли его убить и решили запечатать, ответил, припоминая все подробности. А при чем здесь мой отец? Поинтересовалась Беттани, что с очень большим интересом слушала наш разговор. Ларри вроде бы заставил Малкольма обновить печати, сдерживающие корифея, угрожая ему жизнью твоей мамы, а после помог твоему отцу и Леандре сбежать из Кирквелла от тогда еще очень богатой и влиятельной семьи Амелов Фирилдин, ответил, одновременно обыскивая Джанику. «И откуда ты все это знаешь?» – покачала головой Беттани. Тень нашептала, пожал плечами, осматривая круглый артефакт в виде поднявшего крылья орла, что служит пропуском из темницы корифея, позволяя покинуть барьер.